Глава 3. 12 июня 1614 года. Окрестности Смоленска. Несмотря на весьма успешную операцию 23 мая, Мстиславский оставался в крепости и никаких активных действий не предпринимал. Он просто ждал, когда Жерар Бернар и Курфюрст истощат свои ресурсы и отступят, что чрезвычайно расхолаживало противника. Так что, когда к Смоленску подошли два отдельных кавалерийских дивизиона, это стало событием для всех. Что представляли собой эти отдельные кавалерийские дивизионы? Самостоятельные боевые единицы, способные действовать с хорошей оперативной глубиной и автономностью. Дмитрий планировал их применять на всех театрах военных действий, что в Европе, что в степи. Их состав был достаточно своеобразен для эпохи. Эскадрон «Рейтер», два эскадрона «Драгун», полуэскадрон конных «Гренадеров» и конная батарея 3-дюймовых полевых единорогов. Суммарно около 400 бойцов при 6 легких орудиях. Но главное, конечно, прекрасный обоз, без которого ценность этих подразделений была несравнимо ниже. Так вот, прибыв к Смоленску и оценив обстановку, командиры отдельных кавалерийских дивизионов не стали прорываться в город, ибо поняли, сидеть им там сиднем не имеет никакого смысла. Вместо этого они перешли к той форме борьбы, для которой в том числе и предназначались – ударом по коммуникациям врага. В первые же трое суток эти два дивизиона навели шороху по всей округе. 7 вырезанных отрядов фуражиров, 5 артиллерийских обстрелов воинского лагеря с неожиданных позиций, да еще и разгром большого фуражного поезда из 43 подвод, что двигался от Орши. Враги натурально взвыли. Разъезды пытались вступать в бой с замеченным противником, но это было бесполезно. Рейтеры и драгуны обладали слишком уж подавляющей стрелковой мощью. То есть они банально расстреливали эти самые небольшие разъезды при их попытке хоть что-то предпринять, даже не доводя до ближнего боя. Но вот 12 июня произошло событие. Полк саксонских кирасир смог выйти на один из таких дивизионов. Численно они были практически равны, ведь у саксонцев в лучших традициях тех лет дивизионный и батальонный уровень отсутствовали. Завидев двигавшихся шагом рейтер, кирасиры воодушевились и, пришпорив коней, перешли на галоп, стремясь как можно скорее настигнуть этих злодеев. Наконец-то! Столько бед! И теперь можно поквитаться! Однако, когда до врага оставалось 100 метров, раздался звук горна, и из придорожных кустов поднялись драгуны с ружьями на изготовку. Секунда, крик команды и залп, неровный такой, растянувшийся секунды на 3. Легкая пауза в пару секунд. Новая команда, и драгуны выхватывают свои пистолеты из кобуры на бедре. Крик команды и залп, в этот раз уже более слаженный. С такой дистанции сложно было промахнуться, так что единственный шанс выжить заключался в везении. Кто-то ведь из кирасир получил и по 2, и по 3 пули. Но то и не важно, ибо следующей командой, немедля более ни секунды, драгунов повели в штыковую атаку. Ведь они сидели в кустах не только с заряженным оружием, но и примкнутыми штыками. Перезаряжать-то их не планировалось, да и рейтеры сразу, как началась заварушка, развернули своих лошадей и поскакали на помощь, что само по себе немало. 4 рейд-пистоли и ружье у каждого — это сила! Могли бы применить пушки, но неудобно. Заросли. Да и зачем? Боеприпасов-то конечное количество, особенно унитарных гранат и картечей. Так и воевали. Мстиславский сидел в Смоленске на хозяйстве, опасаясь проводить вылазки. Ему почему-то мнилось, будто бы враг только этого и ждет, сидя в засаде. Возможно, это так и было. Командирам отдельных кавалерийских дивизионов это было неизвестно и неинтересно. Они просто делали то, к чему их готовили.